как будто я сама не понимаю. Я молча сходила в спальню, принесла наши с Августом сумки. В гостиной ничего не переменилось. Макс стоял на том же месте, а Август сидел с пепельницей. Я проверила, не забыли ли мы чего, и вышла из номера. Август догнал меня у лифтов. Выглядел он плохо, и резкий табачный запах определенно портил его. В лифте он рванул застежку на горле, как будто ему стало душно и закашлялся. Ну вот, я же говорила, не надо было ему курить. Мы взяли автоматическое такси с парковки отеля. Август тяжело плюхнулся в салон, страдальчески прикрыл глаза. Лоб его увлажнился, а щеки посерели. «Худо», — сочувственно уточнила я. Он кивнул, помолчал и добавил. «Делла, я же не курю. Совсем. За всю жизнь я выкурил 3 сигареты. Одну в выпускном классе школы на пари и 2 сегодня». Выглядел как заядлый курильщик. Я много наблюдал за курильщиками. Знаю, что надо делать. Может, тебе заглянуть в клинику? Никотиновое отравление — неприятная вещь. Тебе нужен врач. Нет, — отказался Август. Я не хочу в клинику. Я хочу домой. Я полежу немного, и меня отпустят. Зачем ты вообще попросил сигарету? Затем, что без сигареты я не получил бы ту замечательную пепельницу. Я осмотрелся и понял, что другого, столь же убедительного и удобного предмета в гостиной нет. А без него мне пришлось бы драться. Я не в состоянии драться. Если бы ты сам не завел Макса, было бы то же самое. Он завелся сам еще вчера. Удивительно, до какой степени человек может потакать своим капризом и выдавать такое поведение за культурное. У него всему есть объяснение. Но сдержать эгоистические порывы и в голову не приходит. Ты о чем? Вчера он сказал мне, пока ты не слышала, что перепугался за тебя. Я ответил прямо. Не за тебя он перепугался, а за то, что у него больше не будет того секса, который ему нравится. А тебе, твоем комфорте, он не думает вообще. Ну, если только в той степени, какая нужна, чтобы расположить тебя к сексу. Я пожала плечами. Все мужчины такие. Не все, буркнул Август. Я не такой. Август, ты мой работодатель, а не потенциальный кавалер. Не приводи в пример себя, пожалуйста. Хорошо, не буду. Он помолчал. Вчера мне пришлось пить с ним, пока он не уснул в кресле. Для меня это было пыткой. Но иначе Берг полез бы к тебе и не дал бы выспаться. Разумеется, он понял мой замысел, но я сыграл на его самолюбии. Поэтому с утра он хотел реванша. Любого, лишь бы получить повод выгнать меня и остаться наедине с тобой. Но злить его было незачем. Тогда он не отлип бы сегодня целый день, а я устал от него. Мне нужен отдых. Тебе отдых нужен еще больше, чем мне. Поэтому я разозлил его. Пусть. Пусть бесится. Строит планы мести. К вечеру успокоится. Может быть, даже переосмыслит кое-что в своем поведении, хотя на такое счастье я не надеюсь. Он... Август внезапно замолчал. Кожа его приобрела свинцовый оттенок. Может, в этом было виновато освещение, но я испугалась. Август чертовски упрям, и к врачу его не загонишь, если он в сознании и сам идти не хочет. Делла, у тебя с собой таблетки, которые ты позаимствовал у Алистера? Ты не отдал их мне? Да, я помню, они в гробу. А старых у тебя совсем не осталось? С надеждой спросил он. Ты же запасливая, я знаю. Я покачала головой и полезла в сумочку. Последняя. Правда, они же от алкогольных токсикозов. Не уверена, что помогут при передозе никотина. Вынула блистер с единственной таблеткой детоксиканта. Поискала в мини-баре. К счастью, там была бутылочка простой воды. Но, в конце концов, похмелье у тебя тоже есть? У меня нет похмелья. Август бросил в рот таблетку, жадно запил ее. Похмелье — это симптом, характерный для алкоголизма. У редко выпивающего человека может быть только интоксикация. Я даже обрадовалась, что привычное занудство не изменило Августу, потому что его самочувствие меня пугало. Да, я понимаю, это просто сигареты, вчерашний портвейн да сегодняшний виски, но даже самый крепкий организм иной раз ломается от чепухи. Августа отчетливо тошнило, но он терпел. Я неодобрительно вздохнула и позвонила Теду, спросила, как обстановка. Тед ответил, что в доме жить нельзя. Центральная часть разрушена и восстановлению не подлежит. Флигели, где были наши комнаты, пострадали не сильно, но там ужасный запах от пожара. Тогда я попросила наскоро привести в порядок двухкомнатную бытовку в дальнем углу парка. Год назад там жила бригада, расчищавшая парк, и с тех пор домик пустовал. Минимальный набор удобств там есть, и я решила, что мы с Августом перекантуемся, пока не отремонтируют большой дом. Разумеется, нормальные люди сняли бы номер в отеле или даже коттедж где-нибудь поблизости, но я уже неплохо изучила Августа. Он лучше в своем гараже спать станет, чем поедет в отель. Одну ночь он кое-как выдержал, но если ему не дать комнату на его территории сегодня, он поселится на яхте. Что угодно, лишь бы свое. Затем я позвонила Крюгеру и объяснила, что от нас он сегодня показаний не дождется по состоянию здоровья. Крюгер не обиделся нисколько, вошел в положение и проговорился, что полиции есть чем заняться. Ночью поймали арбалетчика. Ничего пока не ясно, но похоже, что случайный участник, вроде моего Шона Ти. Кстати, его показания Крюгер изучил, нашел ценнейшими, желает побеседовать лично. Я ответила, что Шон Ти попросил убежище, я такое ему организовала, но он вполне доступен для звонков из полиции. И оставила координаты моего папочки. Крюгер заверил, что на данном этапе этого вполне достаточно. Кто бы мог подумать, что неотесанный Крюгер способен быть таким приторно-дипломатичным. Автоматические такси имеют один существенный недостаток. Их нипочем не заставишь заехать на частную территорию. Если на картах участок помечен как личная собственность, машина остановится строго у ворот и не сдвинется вглубь ни на метр. Август выбрался из салона. На ярком свету его землистая бледность стала еще заметнее. Его шатало. И свежий воздух не принес даже мнимого облегчения. «Хочешь, подгоню машину из гаража?» — предложил я. «Да пройду я этот километр», — буркнул Август и чуть не упал. Я почти тащила его на себе и мысленно ругалась. Чёртово мужское самолюбие. Август обвис, опираясь на мои плечи, опустил голову и с видимым усилием переставлял ноги. Львиная доля этого самого усилия приходилась на меня. Интересно, что бы он стал делать, не будь я тактическим разведчиком? У меня, конечно, физическая подготовка, будь здоров. Даже в самом уставшем состоянии я сильнее подавляющего большинства женщин, независимо от их сложения. А будь я обычной девчонкой, с ее слабой спиной и ногами, которые из-за диеты еле-еле волокут хотя бы себя. Но самое паршивое, что я внезапно припомнила. На первом курсе Кит Тернер сказал, что бывает индивидуальная непереносимость табака. Да, непривычный человек, выкурив две сигареты подряд, неминуемо получит сильное отравление. А человек с непереносимостью рискует отдать концы. Август упоминал, что в школе выкурил сигарету и ничего с ним не случилось. Однако я уже неплохо его знала. Мог и соврать. Мог умолчать, что это ничего не случилось, произошло благодаря своевременной медицинской помощи. Даже если не соврал, в первый раз доза могла оказаться недостаточной для летального исхода. Проклятие. Я не помнила ни одного симптома, который позволял бы судить с уверенностью о тяжести заболевания. А если Август с его чертовым упрямством сдохнет у меня на руках? Вот прямо сейчас? О, нет. Лучше бы мне было не вспоминать. Один раз он ведь уже пытался умереть. И именно что у меня на руках. К нам подбежал Тед, подставил плечо Августу, сняв с меня часть нагрузки. «Делла, в ваших комнатах все готово», — сказал он. «Может быть, тебе врача для босса?» «Не нужен мне врач», — осадил Август. «И хватит разговаривать через мою голову. Я пока еще жив и в сознании». Я ругалась сквозь зубы, не особенно стесняясь. Зайдя в бытовку, Август уперся на пороге. «Что?» Уже со злостью выдохнула я. «Ну вот что тебе опять не так?» «Делла, оставь меня одного, пожалуйста», — смиренно попросил Август. «Перебьешься». Но он запнулся, лицо исказилось волной мгновенной дурноты. «Мне нужно в уборную». «Отлично», — весело сказала я и потащила его в сторону сортира. «Я работала волонтером в госпитале. Ты не сможешь меня удивить. Ничем. Представь, что ты в клинике, а я санитарка». «Вот за это я и... не люблю больницы». Собравшись силами, Август внезапно оттолкнул меня, сделал два быстрых шага и успел захлопнуть за собой дверь уборной прямо перед моим носом. Еще и заперся изнутри, засранец. Сзади тихонько хохотнул Тед. Я обернулся. «И что с ним делать, а? Ну вот что!» «Делла, мне кажется, если у мужчины еще сохраняется стеснительность, ему отнюдь не так худо, как он старается показать», — тактично ответил Тед. «Ага. А если он там сознание потеряет?» «Думаю, нет. В крайнем случае, тут потолок разбирается буквально руками. Вытащим». «Ну, спасибо. Ты меня утешил. Рад служить?» «Не беспокойся. Мне кажется, боссу сейчас нужно немного внимания и заботы, но не медицинская помощь. Пожалуй, я принесу ваши вещи». Я осталась наедине с запертой дверью уборной. Села на цветочную тумбу, к счастью, пустую. Уронила руки на колени. Трудно быть женщиной. Считается, что женщина вся сплошь состоит из капризов. Но, сдается мне, наши капризы заметны по правилу исключения. Люди видят то, что не характерно, выбивается из общего ряда, А на мужские капризы, заметьте, никто внимания не обращает. Почему? Да потому что это норма вещей. У мужчин это называется требовательность, разборчивость и чувство собственного достоинства. Если бы я оказалась на месте Августа, хотя не представляю, зачем мне так издеваться над собой, и отказалась ехать в госпиталь, он первый бы сказал, что за дурацкие капризы. А у него, значит, не капризы. У него это требовательность к качеству обслуживания, наверное. Или разборчивость в общении, не знаю. И, разумеется, гордость. А как же? И этот человек еще попрекал Макса в эгоистичности. Можно подумать сам лучше. А что, хотелось бы знать, в коридоре бытовки делает цветочная тумба? Я приподнялась, осмотрела. Ну да, тумба пустая. Местами даже упаковочная пленка не снята. Надо будет спросить у нашего садовника, за каким хреном всякий инвентарь хранится в жилом домике, а не на складе. Из уборной, наконец, выполз Август. Еще бледнее, чем был, осунувшийся с красными глазами и мокрым в капельках воды лицом. «Все еще уверен, что врач не нужен?» — с оттенком ехидства уточнила я. «Да, мне уже лучше», — прошептал Август. «Голова только болит. Я немного полежу, хорошо?» «Совершенно не выспался. Где моя комната?» «Нормально. Принц в своем доме спрашивает у персонала, где ему лечь. Но я показала, разумеется, ближайшую к уборной спальню». Август благодарно кивнул и удалился. «А я пошла проверять вторую комнату». В чем-то Август прав. Лучше провести несколько ночей в этой бытовке, чем в отеле. Несмотря на скромность обстановки, здесь было все необходимое, плюс чувство защищенности. Никто лишний раз не придет, не побеспокоит. Я разобрала сумки, которые принес Тед, переоделась. В соседней комнате было подозрительно тихо. А здесь ведь не такая замечательная шумоизоляция, как в основном доме. Я скрипнула зубами и пошла проверять. Как я и думала, Август не спал. Хотя и лежал с закрытыми глазами. Его колотил озноб. Он улегся поверх одеяла, прямо в одежде, на бок, сжался в комочек. К лбу и вискам прилипли мокрые волосы. «Август», — тихо позвала я от двери. «Все хорошо», — едва слышно ответил он. «Ну, понятно». Я решительно подошла, начала раздевать его. Он не сопротивлялся. Даже когда я взялась за застежку на брюках. Раздев босса до трусов, я засунула его под одеяло. Подумала и укрыла еще пледом, лежавшим на кресле. Приоткрыла окно, пуская свежий воздух, опустила черные ночные жалюзи. В комнате воцарился густой полумрак, и я включила маленький светильник над кроватью. «Спасибо», — благодарно прошептал Август. «Посидишь со мной немного?» «Страшно?» — поддела я, но тут же устыдилась. Села на кровать и взяла его за руку. Холодную, влажную руку. «Да, ребят, это уже не притворство». Можно побледнеть по своей воле, но нельзя покрыться больной испариной. Будем надеяться, это просто нервное истощение, затянувшееся перенапряжение, на которое очень не к месту легли алкоголь и никотин. Август не шевелился. Черты лица заострились, сделав его старше на вид. Стало понятно, как он может выглядеть в глубокой старости. Ничего, очень даже благородно. Кстати, на деда он похож не будет. Я видела его таким. Мы оба учились на третьем курсе. В Мадриде отцветали последние краски осени, но было еще тепло. Целую неделю шли дожди, холодные и сильные. В воскресенье мы с Энди ходили на футбол. Нам пришлось спрятаться от воды под его старенькой плащ-палаткой. Несмотря на то, что мы вынужденно прижимались друг к дружке, очень плотно прижимались, сохраняя тепло и иллюзию сухости, Сэнди не позволил себе ни одного сомнительного жеста или слова. А я чувствовала, как отчаянно быстро бьется его сердце. Нет, ребят, не от футбола. Чувствовала и молчала. У меня есть принцип. Не встречаюсь с принцами. Принцам нужны принцессы. С прочими девушками. Они заводят романы без обязательств. Не более того. Я не хотела легких отношений. Хватит уже притворяться, что мне это интересно. Или хотя бы я умею не впечатляться или люблю секс сам по себе, без культурной нагрузки, как все любят еду, и какая разница, где поесть. Не обязательно же делать из еды культ, нагружая ее массой ритуалов, как того требует традиция в отношении секса. Не умею я так. А потому лучше и не начинать. Кстати, я никогда не считала принцев какими-то особенными людьми, в любом смысле. Просто они не могут, не имеют права предложить мне те отношения, каких я хотела бы. Макс — исключение. И я была дурой, что поверила, исключительность объясняется демократизмом его натуры. Нет, он был опасно болен. Семья это скрывала. Брак с девушкой их круга исключался по определению. Тайна вылезла бы наружу. А вот простолюдинка, как все рассчитывали, будет молчать и терпеть. Я промолчала, это правда. Но терпеть не стала. Чем всех удивила и оскорбила. Сэнди Маккинби был чокнутым, но при этом психически здоровым. Иначе бы его не приняли на факультет криминалистики. Его чокнутость была самым заурядным чудачеством, чертой не только простительной, но и желательной для принца британского происхождения. Я не знала, чего он хотел от наших отношений, и хотел ли хоть чего-то. На втором курсе, когда мы познакомились, он назначил мне свидание. А я отказалась. Наверное, получилось очень грубо. Он и виду не подал, что задет. Даже не стал притворяться, будто мы не знакомы. При случайных встречах мы держались как добрые приятели, хотя я чувствовала внутреннее напряжение. Наверное, свое, потому что Сэнди как будто все устраивало. Он не понимал, зачем я иронизирую, почему стараюсь поддеть, он ведь ничего плохого или даже сомнительного не делал. И я убедила себя, что дура, парню просто интересно поболтать. Для секса-то он себе всегда найдет. Поболтать — это тонкая материя. Никогда не угадаешь, кто тебе нужен. У него такое образование, что я рядом с ним просто безграмотная деревенщина. Но, возможно, ему больше нравится удивлять, чем спорить с равным себе. Все было очень сложно, очень зыбко между нами. Но я уже отчетливо понимала, второй раз оттолкнуть его не смогу. Я решила, что буду дружить с ним. Дружба ведь допустима даже между принцем и нищим. А потом уйду служить в армию. Наверное, первое время мы будем переписываться, пока жизнь окончательно не разведет нас. После того футбольного матча мы стояли и болтали на проходной нашего кампуса. Нас разделяла перегородка, я совершенно уверилась, что мы понимаем друг друга. Да, просто нам интересно вместе. Есть о чем поговорить. Макс наших чистых отношений не понял. Учинил некрасивую опасную сцену. И я ни капельки не удивилась, что Сэнди тогда захотел помочь мне. Друг и должен так поступать. Разве я ошибаюсь? На следующий день, я это четко помнила, дожди прекратились. Выглянуло не по-осеннему жаркое солнце, высушило землю и заставило многих из нас, в том числе и меня, снять теплую куртку. Во вторник, ровно через 3 минуты после окончания занятий, позвонил Сэнди. Тон его был необычно беспечным, веселым. Сказал, что на геофак привезли отличный документальный фильм о дальних колониях. В общий доступ лента не попадет никогда. На ней гриф для специалистов. Понятно, о чем речь? Нет ли у меня желания сходить в четверг? Я со смехом напомнила, что вообще-то учусь на режимном факультете и в будние дни не имею права самовольно покидать кампус. А увольнительную мне никто не даст, потому что на текущий месяц я свой резерв исчерпала. Сэнди ответил, это не проблема, было бы мое желание. Желание у меня было, еще какое. Во-первых, про эту ленту давно ходили слухи, и посмотреть ее хотелось просто до зуда в ладонях. Во-вторых, Сэнди притягивал меня. Я твердила себе, что это нормально для дружбы, что он безумно интересный человек, и, конечно, меня влечет к нему только поэтому. Через час меня вызвал Кит Тернер, наш декан. «Делла», — сказал он, когда я закрыла дверь. «Мне звонил Август Маккинби». Помню, я не сразу сообразила, о ком речь. «Сэнди», — пояснил Кит. «Это очередной его каприз, звучать попроще. Вообще-то он Август. Август, Александр и еще черт знает сколько имен, 14, по-моему». «Для очень старых друзей Зандер». Меня это известие слегка придавило. И я сразу припомнила социальную разницу между нами. «Просит отпустить тебя с ним на фильм». «Нет проблем. Получишь увольнительный в четверг до 3 ночи, пока начнется в 10 вечера, ну и пара часов тебе потребуется на обсуждение. Август парень умный, в тех местах бывал, и было бы хорошо, если бы ты выслушала его мнение. Только в ладью не ходите. Там в четверг атмосферники чей-то день рождения празднуют. Я хочу, чтобы ты сказала по результатам, стоит ли мне заказывать фильм на факультет, будет ли он полезен для первого и второго курсов, или мне проще сводить 3-й курс на закрытый показ». Я приняла это как задание. «Я кое-что тебе расскажу для сведения», — продолжал Кит. «У Августа есть двоюродный дед, генерал Лайон Маккинби. Ты о нем слышала?» «Ха, еще бы я не слышала. Бог военного университета. И мой любимый брат Крис служил под его началом. Из его рук получил рекомендацию на факультет штурмовой пехоты. Мы с Лайоном выпускались в 1 году. Дружили в университете. Служить пошли вместе. Я разведчиком, он штурмовиком. Через 3 года я получил ранение и вернулся сюда. Стал преподавателем. И не только преподавателем, могла бы сказать я. Потому что полковника Кит получил отнюдь не в армии. Мы дружим и по сей день. Я хорошо знаю семью Маккинби. Конкретно Августа, лет с 12. Он тогда мечтал стать джедаем. Семья была против и привлекла меня для разубеждения. Ты, наверное, думаешь, что он не служил в армии. Так вот, служил. Полгода. Парень, он необычно скромный. Поэтому вряд ли рассказывал тебе об этом эпизоде. Для меня это было открытием. Сэнди действительно ни словом не заикнулся о службе. Воинский чин у него был полковник внешней обороны. Самый обычный чин для Звездного принца. И по факту это была должность, а не звание. И должность-то условная. Командующий силами обороны планеты в случае вторжения. Никто среди кадровых военных не относится к таким чинам всерьез. Среди отслуживших принцев тоже. Макс, к слову, был полковником внешней обороны Сонна, но никогда о том не упоминал и на военное сборище надевал мундир командира военно-космических сил. Кит вывел на стену фотографию. Линейка из молодых мужчин, все в парадной форме, стоят на вытяжку. Рядовые. В самом высоком я с изумлением опознала Сэнди. Ужасно смешной он был. Сильно моложе, коротко остриженный, лицо его детски припухлое, у губ и под глазами. Брови красивые какие. На следующем фото он был один, с большой звездой на груди. Ничего себе. «Самый юный кавалер большой звезды», — пояснил Кит. Ему было 16 лет. С 14 ходил волонтером на Тварском конвое. 2 раза на транспорте, а на третий его взяли юнгой, на крейсер «Крылатый», прикрывавший караван с правого фланга. Я знала, о чем пойдет речь. Наша разведка иногда давала чудовищные проколы. В то лето наши проморгали очень опасную вылазку десиды. Мощная группа прошла нам в тыл, обошла тварский караван и ударила во фланг. Группа была слишком слаба для захвата твари, но ее сил хватало, чтобы вдребезги разнести караван и оборонные кольца базы. Учитывая расстояние, это было равнозначно потере твари, и оккупация ее силами противника была излишней для решения задачи. Первую атаку принял на себя крейсер «Крылатый». И он же фактически сорвал планы десиды. Его сопротивление подавили, сочли мертвым, и в тот момент, когда десида подошла вплотную, крейсер вдруг ожил и открыл огонь. 42 минуты он держал оборону, при том, что действовала одна только 6-я батарея. Он оттянул на себя внимание, нанес заметный урон противнику, заставил его отойти для перестроения, а тем временем перегруппировался наш конвой. «Стрелка на 6-й батарее убили сразу. Пробоина. Батарея замолчала первой», — рассказывал Кит. «Капитан отправил волонтера проверить, что случилось. И доложить. Разумеется, в скафандре. Волонтер Маккинби обнаружил мертвого стрелка и пробоину, но сама батарея была исправна. Тогда он занял место стрелка и открыл огонь по противнику. Дети принцев в этом плане то, что надо. Их папам закон разрешает ставить боевое вооружение на личные яхты. Папы частенько берут подросших сыновей и отправляются куда-нибудь в хорошую замусоренную систему, где учат мальчиков стрелять. Тебе Макс рассказывал, как его учили. И Августа учили точно так же. Стрелять его обучили, а вот бояться — нет. И 42 минуты, пока не подошли наши, он стрелял. За эти 42 минуты десида превратила крейсер в груду металлолома. Покинуть башню Август не мог. И снимали его снаружи, через пробоину. Подойти вплотную спасатель не сумел. Выдвинули манипулятор. Его заклинило. Спасатель тоже успел поймать несколько попаданий и был здорово побит. Выстрелили магнитную кошку, чтобы парень мог добраться по тросу. Она улетела вместе с пушкой. Ну, что делать? Объяснили, как двигаться в открытом космосе без страховки. Ближе всего к пробоине была лапа манипулятора. Надо прыгнуть из пробоины на лапу и по ней уже доползти до корабля. Хм, на словах это легко. А в реальности, если с первого раза не попадешь, второго не будет. Нельзя оттолкнуться ни сильнее, ни слабее. Надо рассчитать очень точно. И 16-летний мальчик, ни разу не тренировавшийся на такого рода перемещения, преодолел 29 метров в открытом космосе и еще утащил с собой труп стрелка. У него бзик такой, чисто аристократический. Тело погибшего надо отдать семье для приличных похорон. 29 метров без намека на страховку – абсолютный рекорд. На сегодняшний день, по совокупности заслуг, он получил большую звезду. Я вспоминала Сэнди и качала головой. Да, этот парень мог. То, что рассказал Кит, отлично дополняло и объясняло мое впечатление. Я интуитивно чувствовала в Сэнди мужчину, способного на подвиг. Подвиг, без истерики. Совершил, потому что надо было. Никого рядом не оказалось, взял и сделал. «Теперь ты понимаешь, что он за человек?» — мягко сказал Кит. «Я не знаю, что у вас за отношения, но ты ведь понимаешь, мне докладывают, тебя видели с ним там, сям, на вахте вы болтаете часы напролет». Я покраснела и пробормотала, что нет никаких отношений. Просто дружим, наверное. Я сама не знаю, не спрашивала. Мне кажется, что это дружба, а с его точки зрения, может, просто делать было нечего, вот и почесал языком, с кем подвернулась. Кит пресек мой лепет взглядом, очень добрым, понимающим взглядом. И я заткнулась. Нам с Кидом было что вспомнить. Я не считала себя его любимицей. И те мелкие поблажки по режиму, которые он позволял, в действительности были доступны любому третьекурснику. А та история, которая определила наши роли, с учебой была связана косвенно. И если бы она выплыла наружу, Кит вряд ли отделался бы увольнением. За такие поступки наше гуманное государство судит и дает реальный срок. Но история не выплывет. Я об этом позабочусь. Кит очень сдержанно отнесся к известию, что я выскочила замуж за Макса Ванденберга. Позже я поняла, что он испугался. Он-то знал, чего стоит Макс. Но понадеялся на лучшее. Лучшего не случилось. И через несколько месяцев я прибежала в его кабинет в больничной пижаме и без чипа, в том виде, в котором сумела удрать с сона из-под бдительной опеки любящего мужа. Когда меня спрашивают, почему я развелась с Максом, обычно отвечаю: «Не сошлись характерами. Мне карьера была дороже семьи. Не прижилась среди аристократии». Но какая причина была на самом деле, я не знаю. Забыла. Забыла в том самом кабинете Кида Тернера. После того, как, захлебываясь рыданиями, рассказала ему правду. Что было потом, я тоже не помню. Помню только результат. Кит сказал: «Делла, ты должна понимать, это не навсегда. Рано или поздно ты вспомнишь. Может быть, пройдет 10 лет, может быть, год. Будь готова, потому что правда всплывает в самый неподходящий момент». Уж таково ее свойство. Если ты вспомнишь во время миссии, ты провалилась. Учитывай это. Разведчиков иногда учат не только запоминать, но и забывать. Накрепко. Есть психотехники вытеснения и даже замена реальности. Одну из них Кит применил ко мне, по моей же просьбе. Потому что можно прожить и изжить любую психотравму, если суметь о ней рассказать. В моем случае излечение стоило бы мне карьеры. В моем учебном досье появился бы штамп «профессионально» непригодно, а в личной истории – долгий и мучительный бракоразводный судебный процесс, из которого я вышла бы пустой, как брошенный кокон бабочки. Только бабочкой бы не стала. И я выбрала забыть. Забыть, а память заполнить ложными воспоминаниями. То, что я помню сейчас, сочинили мы с Кидом. Потом Кит побеседовал с Максом. Убедительно побеседовал. Я получила развод, наверстала пропущенное время в учебе и благополучно перешла на второй курс. Но с тех пор Кит мягко контролировал мою личную жизнь. Я прислушивалась к нему. «Делла, Август — славный парень, но в чем-то он сложнее Макса. Он серьезный и памятливый». Я рассмеялась, сказала, что никаких таких планов у меня нет и в помине. Довольно с меня всяких принцев. Какими бы славными ребятами они ни были, у них есть семья. А семья не позволит им совершать необдуманные поступки, то бишь такие, какие не одобрит родня. «Семья?» — фыркнул Кит. «Август не очень-то с ней считается. Я не зря рассказал тебе о его армейских приключениях. После награждения он и не подумал возвращаться домой. Он этнический шотландец. У них с 16 человек имеет множество прав взрослого. Поэтому он, никого не спросив, завербовался волонтером в Тварский гарнизон. И полгода там жил. Бросил школу, ютился в бараке и ни на что не жаловался. Чтобы уговорить его вернуться домой, туда ездил Лайон. Уговорил. Август вернулся. Наверстал школьную программу. Дед хотел, чтобы Август получил юридическое образование. Этот выбрал гуманитарное. Здесь, в Мадриде. На первом курсе женился. Примерно так же внезапно, как женился Берг. Семья в ужасе. Развелся. Не сошлись характерами. Действительно не сошлись. Его жена светская женщина, а Август дорожит уединением. Поскольку у обоих эти желания доходили до крайности и абсурда, совместная жизнь превратилась в сплошные ссоры. Тем не менее, прожили несколько месяцев. Семья была в шоке. Когда Август с историко-архивного перевелся на криминалистику, то первый год жил строго на то, что заработал сам. Год был официантом в «Завтраке на траве». Принц, на минуточку. Положим, он еще кое-где работал, иначе бы ему банально не хватало денег оплачивать учебу. Он ведь за свой счет, а не на стипендии, так или иначе. В течение года он сам превосходно обеспечивал все свои нужды. Я очень сильно сомневаюсь, что у семьи есть рычаги, чтобы принудить его к чему бы то ни было. Тем более, что все родственники, мнениями которых он дорожит, сами весьма уважают свободу воли и выбора. Он не один такой самостоятельный среди Маккинби. Нет, Делла, этот парень всегда будет делать лишь то, что считает нужным. Никак иначе. Кит, насторожилась я, а он что-нибудь говорил на этот предмет? Ничего, засмеялся Кит. Конечно, ничего, с чего бы он стал изливать мне душу? Сказал ровно то, что ты слышала, хочет пригласить тебя на фильм, потому что ему кажется, тебе это будет интересно. Но не хочет устраивать твой побег в самоволку. Хотя ему расплюнуть, у него подъемник есть, чтобы через забор тебя перетащить, но у тебя могут быть неприятности по режиму. Поэтому и позвонил мне с вопросом, нельзя ли решить все цивилизованно. Фильм действительно хорош и может рассматриваться как дополнительное учебное пособие. И все, что я тебе сказал о его жизни и характере, это сведения исключительно на всякий случай. Тот злополучный фильм я так и не увидела. Никогда. Потому что в среду, прямо во время лекции, моей подруге Мелви позвонила Алиша. У инквизиторов в тот день проводился тест на психическую устойчивость с гормональной провокацией. Алиша смеялась, как слегка выпившая женщина. Рассказала, что Сэнди тут планирует свои похороны, требует, чтобы на них непременно присутствовала я. Мелви, которая скрывала ревность под депрессией, то, что она влюблена в Сэнди, влюблена давно и прочно, знали буквально все. А тут он решил дружить со мной, раздраженно перекинула канал на меня, не предупредив Алишу. Мол, раз речь о тебе, ты и трать силы, слушая ее бредовую болтовню. Я слушала в полуха, полагая, что для меня это тоже неплохое испытание на концентрацию и выдержку. И вдруг Алиша страшно закричала. «Делла, он умирает!» Я так и не вспомнила потом, что еще она успела сказать, потому что сразу поняла, что никаких шуток, это правда. Что именно заставило меня сорваться с места, выйти на улицу через окно и побежать к лабораторному корпусу инквиза, не знаю. Какой-то инстинкт, требующий, чтобы женщина была подле мужчины в минуты его агонии. Не оставлять умирать одного. И почему за мной ломанулась вся группа, я тоже не понимаю. Сработали коллективные связи, куда один, туда и все. Мелви вела нас с крыши. У нас не было даже доли секунды, чтобы определить самый короткий маршрут. А Кит Тернер в это время был у себя в кабинете, вправлял мозги Максу. И окна этого кабинета выходили на нашу аудиторию. Когда Кит увидел, что третий курс сигает в окна и куда-то несется, сломя голову, он тоже не стал тратить время зря. Схватил Макса, который прилетел на вертолете, и понесся к инквизе. Совпадения, случайности, дурацкие, нелогичные решения – каждый наш шаг противоречил рассудку, здравому смыслу и тому, чему нас обучали. И именно комплекс наших глупостей спас жизнь Сэнди. Я прибежала в корпус. Там столпился весь его курс. 9 человек, руководитель потока, кто-то еще. Сэнди на полу бился в судорогах. Его не рвало, на губах не выступала пена. Алиша сказала, он вскочил, хотел выйти, упал, и вот. Я села рядом. Взяла его голову на колени, чтобы не побился. Он вцепился мне в руку. «Делла, это единственное, что можно было разобрать из его слов. Он узнал меня». Другие слова лились быстро, потоком, неотделимые друг от друга, как будто в слипшемся комке. Сразу вокруг стало тесно, потому что набежали хоббиты. Кто-то стал искать медбригаду, сопровождавшую тест. Медики как сквозь землю провалились. Кто-то сказал, что врача вызвали, но... Мы с однокурсниками подхватили Сэнди и потащили к выходу, чтобы он хоть воздухом мог подышать. И в дверях столкнулись с Кидом и Максом. Кит Тернер мигом навел порядок. «Делла, в вертолет его! Летишь со мной!» Потом отвел в сторону Макса и сказал тихо. «Макс, найти убийцу быстро здесь могут только двое. Ты и я. Потому что инквиза будет пользоваться законными методами. Они не дадут быстрого эффекта. Меня за эффективный допрос вышвырнут с работы. А ты принц». Макс чуть скосил глаза, оценивая обстановку, и равнодушно вскинул бровь. «Хоббиты тебе в помощь», — добавил Кит Тернер. Я никогда не забуду тех минут в вертолете, казавшихся часами. Тяжелую голову Сэнди на своих коленях. Его бред. Его горький веселый смех. «Не, не выживу». И бесконечные часы ожидания в комнате для посетителей клиники Святого Марка. Нас ничего не держало. Мы с Кидом просто сидели и тупо ждали, когда придет врач и скажет, что Сэнди умер. Я плакала. Кит отечески обнимал меня за плечи и молчал. Я не хочу вспоминать все, что тогда лепетала. Это была истерика. Обычная женская истерика. А потом приехал Скотт Маккинби-старший. Высоченный, тонкий, эмоционально высушенный. Но именно его сдержанность, наконец, успокоила меня. В присутствии такого человека не могло произойти ничего плохого. Пришел врач. Сказал, что есть надежда, но слабая. Нужен близкий человек. Друг или подруга, который будет сидеть рядом. Минимум 12 часов сидеть и держать за руку умирающего. Сэнди без чувств, но все слышит. Ему нужна моральная поддержка, ощущение, что он не один. Я не была ему близким другом. Но Кит решил. Иди. Я подчинилась. 12 часов. Я читала вслух шотландские сказки, которые нашла в сети. Дурацкие сказки, попсовые. Но разве в сети легко найти настоящие? Иногда я обтирала ему лицо и плечи влажной салфеткой. Врач сказал, нужно присутствие живого человека. Вот я это присутствие и отрабатывала. Наутро врач сказал, что Сэнди выкарабкается. Точно выкарабкается. Я свободна. Спасибо за помощь. На уикенд я отправилась в Шотландию. Все было прекрасно, пока я не решила блеснуть остроумием, где не надо. Скотт-старший прочитал мне выговор за неприличное поведение на встрече ветеранов, куда я сопровождала его родственника Лайона Маккинби. Черт побери, в этой семье ни у кого не было чувства юмора. А Крис, мой брат, с которым я поехала, сказал, что это были смотрины. Я вспомнила выговор и поняла, что семья Маккинби сочла меня вульгарной, недостойной даже дружбы с их наследником. И уж семья примет меры, чтобы все отношения между нами прекратились. Так и вышло. Сэнди, выписавшись из клиники, до конца учебы не удостоил меня и взглядом. Сначала мне было обидно. А потом я подумала, это хорошо. А то я со своей манерой увлекаться уже почти было решила, что влюблена в него. Отлично. Равнодушие лучше холодной воды, чтобы остудить горячую голову. Я возобновила отношения с Максом и была совершенно довольна тем, как со второй попытки развивался наш роман. И кто бы мог предположить, что спустя несколько лет я окажусь на роли ассистента Сэнди. Пардон, уже не Сэнди, уже Августа Александра Пола Николаса и еще 12 имен Маккинби, инквизитора первого класса. И что тот парень, который после выздоровления глядел сквозь меня, устроит мне сеанс душевыворачивательной психотерапии, чтобы убедить работать с ним. Кто мог знать, что Сэнди, старательно строивший высокомерную морду, окажется самым осведомленным о моей жизни человеком, и что его надменная семья будет рада меня видеть, пусть и в качестве доверенного помощника Августа, как причудлива жизнь. И как повторяемо, снова мы друзья. И снова Август оказался на моих руках с тяжелым отравлением. И снова мне остается только плакать, потому что я опять ничего не могу сделать. Только утешать, быть рядом, держать за руку. Правда, шотландские сказки я читать больше не стану. Глупо это. Читать осовремененный детский лепет человеку, который, небось, способен рассказать оригинал на оригинальном же языке. Август, наконец, согрелся. Я думала, он заснет, но его снова начало тошнить. Он попытался дойти до уборной, чуть не рухнул. Я рассердилась, затолкала обратно в постель и принесла тазик. Тазик довел Августа едва не до слез. Потом я подала ему воды, но сам вид стакана привел к новому приступу. Я стала бояться, что так и до обезвоживания дойдет. Но от медицинской помощи Август по-прежнему отказывался. Тед нашел туристическую портативную кухню. Я сварила рис и напоила Августа отваром. Вроде рвота прекратилась. Подремав с часик, Август попросил сладкого чая. Ну, уже что-то. После чая его снова вырвало. Тед вызвал меня в коридор и шепотом сказал, что на свой страх и риск проконсультировался с врачом. Тот настаивает на госпитализации, потому что симптоматика странная. Надо обследовать пациента. Если будет отказываться, тогда ничем не кормить и не поить минимум 12 часов. Если в рвотных массах появится кровь, госпитализировать немедленно, невзирая на вопли. Я ломала голову, чем он мог так отравиться, потому что это ни на алкогольное, ни на никотиновое отравление уже не было похоже. Моим детоксикантом тоже не характерно. Нервное, в сердцах сказал Тед. Доработался и ушел. А я осталась. До самого вечера Август вынимал мне душу. Я понимала, что он действительно страдает. Но злилась, что он отказывается от помощи. Делла, это не помощь, слабым голосом объяснил Август. Однажды я очнулся в больнице. и увидел вокруг себя чужие лица. Мне подумалось даже, что лучше бы я умер. В груди больно кольнуло. Я поняла, о какой больнице речь. Это тогда? Да, ответил Август и отвел глаза. Разумеется, я сам виноват. Надо быть более социальным, если хочешь, чтобы тебя не бросали в одиночестве. Разве тебя не навещали? Суховато удивилась я. К тебе и однокурсники приходили, и Алистер, и дед приезжал. Да. Но тех людей, которых я хотел бы видеть, не было. Тех, ради кого я и боролся за жизнь. Мне казалось, что те люди огорчатся, если я умру. Я не хотел огорчать. Надеялся, что, может быть, им нужно от меня нечто большее, чем просто продолжение жизни. Может быть, я сам не безразличен. И много таких людей было. Один. Значит, те, кто намекал, будто ты намеренно проворонил покушение, потому что хотел покончить с собой чужими руками, были правы? Личная трагедия? Август покачал головой. Нет, нет, Элла, не было никаких трагедий. Мои отношения с тем человеком — это вообще не то, что все думают. Но какое мне дело до того, что все думают обо мне? Я никогда не хотел жить так остро, как перед тем покушением. В личном у меня все складывалось весьма неплохо, по крайней мере, мне так казалось. Но что было в действительности, неважно, ведь на настроение влияет не действительность, а то, как ты ее видишь, как трактуешь, то, в чем ты убежден. Мне было к чему стремиться, и мне нравились перспективы. А в клинике я понял, что жить мне незачем. У меня есть долг перед семьей, родителями. Есть интересная работа и связанный с нею долг перед человечеством. Есть еще один долг перед землей Кларион. Но нет того, ради чего я все свои обязанности выполнял бы с радостью. И стремиться мне не к чему. Это не желание умереть, нет. Это равнодушие к жизни. Ничего особенного, если разобраться. Так многие живут. От бесповоротного решения их удерживает лишь страх смерти, который трансформируется в жажду сиюминутных удовольствий. Еда, алкоголь, наркотики, секс. Я отвернулся, посмотрела в окно, в черные жалюзи, которые отгораживали меня от буйства тонирского солнца. Да, я тоже такая. Наверное, тоже боюсь смерти. Только у меня этот страх трансформировался в жажду кипучей деятельности. Поэтому, едва оправившись после издевательств Энстона, я стала искать работу в полиции, а не устроилась с секретаршей в крупную корпорацию. «Работа», — беззвучно напомнила я. «Работа, карьера — все это тоже сиюминутное». «Да», — согласился Август. «Это мой напиток забвения». «И мой», — подумала я. «Но я не хочу, чтобы ты считала меня трусом, который собственному страху в глаза посмотреть не способен. Я просто очень ответственный. Я не имею права взять и умереть. Я слишком много должен сделать. Поэтому борюсь не со страхом, а с равнодушием. О смерти я не боюсь», — подумал и добавил убежденно. «Да, совершенно не боюсь. Мне было 14, когда дед привел меня в наш фамильный склеп, показал место и сказал: «Оно твое. Когда умрешь, тебя положат сюда». Он показал и свое место, и место для моих родителей. Они хотели бы быть похороненными в Бостоне, но дед и слышать о том не желает. Для них все готово в Шотландии. Я долго рассматривал плиту, на которой уже выбиты мое имя и дата рождения. Потом спросил деда: «А что будет, если я не совсем умру и очнусь в гробу?» Дед не засмеялся. Он ответил: «Хорошо. Тогда мы проведем в гроб датчики движения, освещение и тревожную кнопку, а рядом поставим робота, который в случае чего сдвинет крышку и плиту надгробия. Если ты очнешься, то сможешь выйти». Через год он показал мне эту систему и предложил проверить. Мне понравилось. Я даже некоторое время играл в вампира, тайком одет, конечно. Но три ночи я в гробу проспал. С тех пор я ни капельки не боюсь умереть. Смерть страшна своей безвыходностью. А когда у тебя уже приготовлен выход, чего же тут бояться? Я поняла, что по щекам льются слезы. Старалась только не выдать себя голосом, скомканно извинилась и вышла. Я больше не могла слушать Августа. Значит, я права. За его неустроенностью, жизненной неприспособленностью стоит одно — тяжелое, безнадежное чувство. К какой-то неизвестной вертихвостке, которая даже не почесалась позвонить в госпиталь, узнать, выжил ли он. Я заранее ненавидела ее. На таком фоне даже Джиллиан Фергюсон казалась достойной дамой. Ей хоть что-то нужно, хоть что-то она дает взамен. А той, которая сломала замечательного парня, я пожелала бы только сотню бед в жизни. Пусть поймет, что можно отвергнуть, нельзя не замечать. Когда я, успокоившись, заглянула к Августу, он наконец-то спал. Тихо, как дитя. Ночник оставил. Я улыбнулась и пошла к себе. Ужинать пиццей, которую Тед благоразумно заказал на всех. Перед сном я снова проведала Августа. Он приоткрыл один глаз, попросил воды. Я напомнила, что от воды может быть рвота, но все-таки принесла. Август сделал несколько небольших глотков и снова уснул. Едва ли не раньше, чем вернул мне стакан. Я легла в соседней комнате, но уснуть не смогла. Стоило мне задремать, как казалось, будто Август за стенкой хрипит в агонии. Я проверяла его, но, разумеется, он спал. Зайдя в полночь, я случайно разбудила его, уронив на пол тот самый стакан с водой. Счастье, что он был пластиковый и не разбился. «Делла», — сонно позвал Август, — «ты чего не спишь? Зашла посмотреть, как у тебя дела. Ты каждый час проверяешь. Тебе тоже нужно отдохнуть. Не волнуйся. Нет-нет, это неправильно. Ты действительно беспокоишься? Может быть, тебе лучше лечь здесь? Тогда не придется ходить. Ты и сквозь сон услышишь, тем более, что слышать нечего. Я уже почти здоров». На мне был только халат на голое тело. И я помнила, что с некоторых пор женская нагота лишает Августа душевного равновесия. Впрочем, и сам он был раздет. Он чуть подвинулся на широкой постели, освобождая место для меня. Да, он хочет, чтобы я легла рядом, под одно одеяло с ним. А чему удивляться? Люди, выздоравливая после тяжелой болезни, обычно испытывают бешеную жажду жизни и всего, что эту жизнь утверждает. Августу нужно мое тепло, и ноготы он сейчас не боится, наоборот. Но как мы будем смотреть в глаза друг другу с утра? Делла, у меня внезапно ослабели ноги, я увидела его взгляд, уже совершенно ясный, хотя еще усталый. Легкое одеяло сползло, обнажая широкую грудь, и я попятилась к двери. «Нет-нет, я пойду к себе». С глупым нервным смешком, который едва удалось задавить, произнесла я. «Вижу, что ты уже почти в порядке. Надо только выспаться. Наверное, у тебя была несерьезная болезнь, а следствие переутомления, да, это бывает. Пойду к себе, не стану мешать». «Спокойной ночи», — пожелал мне Август. Я плотно закрыла за собой дверь и почти вбежала в свою комнату. Сердце колотилось, как сумасшедшее. «Это все дурацкие воспоминания», — твердила я себе. Разволновалась, расчувствовалась, расклеилась, как дура. «А теперь я возьму себя в руки и лягу спать. Просплю до самого утра и буду свеженькой и с ясной головой». Так и сделала. Снилось мне такое, что я даже психотерапевту не стала бы пересказывать. А чего удивляться? Я тоже переутомилась.